Гир рванул на Стэсси блузку, одним махом располосовав ее надвое. «О-о-о!» — округлил поросячьи глазки босс. «Пожалуй, надо будет захватить ее с собой. Прекрасная горелка для моей постели!» Внезапно дверь с треском распахнулась, и на пороге появился стройный, худощавый юноша в элегантном черном камзоле. «Хозяин, сюда нельзя!» — взмолился из-за его спины управляющий. «Здесь серьезные люди ведут переговоры. Это тоже часть вашего бизнеса». Глаза Джима, а это, естественно, был он, встретились с глазами Стэсси, в которых он прочел немую мольбу о помощи, перевел взгляд на ее разорванную блузку и сразу понял, какого рода переговоры здесь ведутся. То, что произошло потом, просто не поддается описанию. Видел бы Блад своего юнгу, которого якобы тошнило от одной мысли «мозги по стенкам», не поверил бы своим глазам. Тело юноши превратилось в вихрь, а когда он из него вынырнул, на пол стали оседать тела бандитов со свернутыми шеями. «Я таких переговорщиков на месте убиваю», — подрагивающим от ярости голосом сказал Джим. «Узнаю, что в моем заведении кто-то ведет подобный бизнес, с тобой будет то же самое, понял?» «Т-т-т-т-точно», — отстучал зубами оторпевший управляющий. «Но, боюсь, у нас теперь большие проблемы». «Какие?» «Это были люди Дона Хосе. Ну и что?» «Он держит весь этот район, это его территория. Хозяин, а можно я уволюсь?» «Я тебе уволюсь. Сколько ты получал при прежнем хозяине?» 80 000 в год». «Будешь работать из расчета 10% от прибыли». «Хозяин, что делать надо? Приказывай». Стэсси зашевелилась в своем кресле, пытаясь прикрыть грудь обрывками блузки, по которой ползала ящерка. «С вами все в порядке, леди?» — кинулся к ней Джим. Торопка кивнула головой. «Они мне что-то в вино подмешали». «Мрази! Эх, оживить бы их сейчас и по-новому убить!» Губы Стэсси тронула легкая улыбка. Ящерка посмотрела на свою хозяйку и успокоенная обвелась вокруг ее шеи. «А это что за зверь?» — заинтересовался Джим. «Это мой ангел-хранитель, Оська». «Забавный червячок». «Еще какой!» Голос Стэсси слабел. Глаза сами собой начали закрываться. Противоядие Оськи успешно работало, но на борьбу с отравой организм потратил слишком много сил. «Эй, девочка, не уплывай!» — испугался Джим. «Быстро врача сюда, самого лучшего!» «Ничего, все в порядке», — прошептала Стэсси, заставив себя открыть глаза. «Слава богу!» — Джим повернулся к управляющему. «Почему ты еще здесь?» «Жду распоряжений насчет этих», — кивнул управляющий на бездыханные тела. «Полицию подключать?» «Без нее обойдемся». «Понятно, тогда я чистильщиков подключу». «Чистильщиков?» «Да, в вашем заведении есть особая команда для подобных случаев». В проеме приоткрытой двери появилась встревоженная физиономия Сплиндера. Стэсси едва заметно отрицательно качнула головой и глазами приказала убираться. Сплинтеру дважды объяснять было не надо, и он испарился так, как умел испаряться только ликвидатор высшей квалификации. Ни Джим, ни управляющий его появление даже не заметили. «Ну, ты как?» — склонился над Стэсси юноша. «Тебе лучше?» «Да». Перед глазами девушки все завертелось, и навалилась тьма. «Управляющий, мать твою, где врач?» До окончательного расчета с клиентами Питер не мог покинуть аукцион, и больше часа было потрачено впустую. Но как только все закончилось, капитан вытащил свою поредевшую команду на улицу и начал озираться, прикидывая план оперативно-розыскных мероприятий. «Как вы сумели его упустить?» Блад был в бешенстве. «Да он сказал, ему по мелкой нужде надо», — оправдывался Дивиниан. «А я что, за ним в сортир должен был идти?» «Да дисциплинированная у вас команда», — покачал головой Фиолетовый. «Может, он домой, в смысле на корабль, пошел?» — высказала предположение Алиса. «Маловероятно», — хмуро буркнул Блад. «Скорее всего, в какой-нибудь кабак завалился и отрывается сейчас на всю катушку. Вырвался на волю, мальчик?» «На кабак денежки нужны», — резонно возразил Гиви. «Это верно», — согласился Питер. «Зарплату я ему еще не выдавал, а значит, в кармане пусто». В этот момент рядом с ними приземлился флайер, из которого выскочил с багровым от ярости лицом мужчина средних лет в сером костюме, смерил команду Блада уничижительным взглядом, нашарил глазами профессора и сходу разразился гневной тирадой. «О вашем поведении будет немедленно доложено в Управление безопасности КОФЕ, и довожу до вашего сведения, что ваша миссия на этом прекращается. Федерация не намерена субсидировать научную экспедицию разного рода авантюристов, а потому она сворачивается. Вам предписано загрузиться на корабль и немедленно вернуться на Селесту. Причем сделайте это в моем присутствии. Я хочу лично удостовериться, что все сели на корабль и улетели с Блуда». «Оп-оп!» Профессор схватился за сердце. «Папа!» — всполошилась Алиса. «Это что за клоун?» — спросил Блад Фиолетового. «Краснин, Арон Соломонович», — буркнул сразу помрачневший штурман. «Торговый представитель КОФЕ на Блуде». «Понятно». Блад выступил вперед. «И чем же, уважаемый профессор Лепестков, не угодил высокому начальству?» «Он не имел никакого права проводить торговые операции без торгового представителя Федерации». Причина бешенства Арона стала Бладу ясна. Этот тип людей ему был знаком, и он понял, что имеет шанс упрочить и без того уже неплохое финансовое положение Арабеллы. «Профессор, вы недавно что-то говорили про загнивающий капитализм. Полюбуйтесь на яркого представителя загнивающего коммунизма». Капитан смерил Арона презрительным взглядом. «Что?» И без того красная физиономия торгпреда побагровела еще больше. «Как видите, мои предположения оправдались», словно продолжая недавно начатую с профессором беседу, хорошо поставленным голосом сказал Блад. «Стоило нам исключить из оборота торговое представительство, как выручка взлетела до небес. Сколько вы там планировали выручить за ваш товар на Блуде?» «500 000», — выдавил из себя профессор, к которому, наконец, вернулось дыхание. «А мы выручили 4 700 000. Вы представляете, какие суммы осели на тайных счетах этого верного сына партии за время его деятельности на Блуде? Вы думаете, он сейчас вашу экспедицию прикрывает? Нет, он свою задницу прикрывает. А знаете, зачем он хочет побывать на нашем корабле? Думаете, убедиться в том, что мы все улетаем? Нет, для того, чтобы заложить туда подарок с таймером. Вышли мы в открытый космос, бабах, и нет свидетелей».